Я верю в творящего Бога, в святые заветы небес, и верю, что явлено много безумному миру чудес. И первое чудо на свете, великий источник утех, блаженно невинные дети, их сладкий и радостный смех.